а миндальные цветы падают, падают, как бледные слезы. «Дивный цветок», — как-то раз сказал и он, — «но такой безумный, самый хрупкий, самый очаровательный из всех цветов и не боится весенних заморозков. Неудивительно, что он первый вянет и никогда не доживает до лета. Не правда ли? В нем нет предусмотрительности». Дора машинально засмеялась. «Да, отсутствие предусмотрительности. И как верно, что хрупкие цветы вянут первыми». Она нервно сжала руки. Опять она думает о прошлом, а этот путь ведет к отчаянию. Пан бывал у них редко. Во-первых, он вскоре ожидал очередных денег от брата. Впрочем, эта причина едва и сильно влияла на него. Во-вторых же, спешил закончить одно дело, сулившее ему большие неприятности. Но помимо всего этого, он избегал Доры, так как сам не знал, как ему с ней держаться. Он совершенно не знал, что сказал ей Рексфорд, и не имел возможности узнать. Пан ждал и полагался на время, которое обнаруживает многое, в особенности, если ему помогает такой ловкий человек, как он. Избегая встреч с Дорой, пан был очень доволен собой. Он уверял себя, что этим избегает искушения, заботится о благе Доры и держит данное Рексфорду слово. Поэтому он настойчиво отклонял все приглашения и он. Тем не менее, он все-таки случайно встретился с Дорой на обеде, устроенном в модном ресторане Шпропшайром, который был так неосторожен, что посадил пана рядом с девушкой, а сам сел на другую сторону от нее. Он ничего не знал о романе между ними и был уверен, что пан в качестве родственника будет для нее самым подходящим соседом. На обеде в числе приглашенных присутствовала великая Рекамес, которая была велика во всех отношениях. По поводу чего один из ее поклонников заметил, что так как мы никогда не можем достаточно насмотреться на красоту, то, следовательно, ее не может быть слишком много. Рекамес милостиво согласилась петь, и Шпропшайр распорядился, чтобы оркестр ей аккомпанировал. Дирижер, итальянец, выступил вперед и, заявив, что он, конечно, знает репертуар дивы, выразил желание один ей аккомпанировать, на что получил разрешение и был вознагражден улыбкой прекрасных губ. «Я спою вам английскую песню», — заявила Рекамес. «Я не помню ее название. Назовем ее «Любовь». Это слово так понятно всем». Итальянец заиграл, а она запела, замечательно отчетливо произнося каждое слово. «Всю ночь вздыхать и комнату пустую шагами мерить, и видеть тень, заметную едва, там, где твоя лежала голова. Это смерть, но ждать, гореть и знать тебя, рыдая, нет сил. Вернись, и, наконец, прижав к груди, опять в безумном упоенье целовать. Это жизнь. Это жизнь». Дора сначала сидела неподвижно и внимательно слушала, но постепенно на нее вновь нахлынули воспоминания, и вдруг она почувствовала, что рука пана касается ее руки. Она вздрогнула и на мгновение совершенно онемела, а затем с отчаянием предоставила ему свою руку, которую он сжал жадными пальцами. Ей показалось, что одновременно с этим он сжал и ее сердце и влечет ее к себе. Она не могла поднять на него глаза. Она слышала, как Рекамес снова запела и умолкла. Вокруг нее говорили, и она сама разговаривала с Давидом, но в то же время в ее сознание проникало только одно это рукопожатие, от которого трепетало все ее существо и которое касалось ее души и всех ее чувств, как смычок музыканта нежно касается струн любимого инструмента. О, снова испытать эти поцелуи!